Через полгода обнаруживаю почтовый ящик, через который они контактируют. Все остальное дело техники. А мне не просто отказывают, но еще и предупреждают. Мол, не суйся, стариков оставь в покое. Когда вы вторую могилу с золотом откопали, приезжают к старикам сыновья, два молодых человека, агрономы. И жизнь этой команды заметно оживляется. Агрономы катаются по всему району. Весна, посевная, добывают семена. Коминтерновцы уже без почтового ящика встречаются. Один из них все время шастает в Москву, вроде бы к внукам. У меня уже из Цемлянска рук не хватает, чтобы его московские связи пощупать. По старой памяти я оборудовал передвижной зубопротезный кабинет и поехал колхозникам зубы лечить. Зубы-то ведь не только у мужиков, но и у агрономов, у коминтерновцев болят.